и организую в соответствии с этим поведение. Выводы из опытов Брайана и Хартера сближались в ряде пунктов с тем, что было установлено затем в классических экспериментах американского психолога Кеттела 1860-1944 годы, изучавшего в 90-х годах объем внимания и навык чтения. С помощью специального прибора тахитоскопа Кеттел определил время, необходимое для того, чтобы воспринять и назвать различные объекты. Формы, буквы, слова. Объем внимания колебался в пределах 5 объектов. Он оставался таким же и тогда, когда этими объектами были неразрозненные буквы, а знакомые испытуемому целые слова и даже предложения, то есть речевые или смысловые единицы, состоящие из значительно большего числа букв или знаков. Страница 139. При экспериментах с чтением букв и слов на вращающемся барабане Кеттел зафиксировал, как Брайан и Хартер, феномен антиципации, так называемого забегания восприятия вперед. Новые результаты влияли на статус не только экспериментальной психологии, но и общей психологической теории, ибо оба направления всегда нераздельно связаны. Мы видим таким образом, что работы Эббингауза, Кеттела, Брайана, Хартера и других легли в основу направления, отличного от физиологической психологии Вундта. Новое направление открыло, собственно, психологические феномены и закономерные связи между ними, специфичность которых основана на объективных особенностях деятельности человека. Экспериментальный метод утверждается в психологии на рубеже XX века повсеместно во всех ее отраслях. Он прилагается к различным объектам и для решения различных задач. Эксперимент начинает определять характер психологической науки в целом. Параграф 2. Дифференциальная психология. Проблемы индивидуальных различий. Опытное исследование психических явлений ориентировалось первоначально на понятия и методы наук о физическом мире. Поэтому главным вектором экспериментального поиска являлись общие закономерности психических процессов. Между тем, с древнейших времен социальная практика заставляла человеческий ум выделять в психологическом облике окружающих людей прежде всего те признаки, которые отличают одного индивида от другого. Переход от эмпирического решения этого жизненно важного вопроса к его разработке с помощью экспериментальных и математических методов привел к образованию специальной отрасли знания – дифференциальной психологии. Его предмет – индивидуальные различия между людьми или группами людей, объединенных по какому-либо признаку, либо совокупности признаков. Страница 140-я. Проблема, о которой идет речь, издавна привлекла внимание философов, моралистов, художников, врачей, педагогов. В Древней Греции любимый ученик Аристотеля, так называемый отец ботаники, Теофраст, набросал живые меткие описания различных типов людей в трактате «Этические характеры», пользовавшимся большим успехом в течение многих веков. Тонкие наблюдения содержались в высказываниях мыслителей XVI-XVII веков, в особенности Монтэня, опыты 1580, Лабруэра, характеры Теофраста 1688, Ларуш-Фуко, сентенции и максимы морали 1665 годов и другие. Однако отнести их произведения к истории научной психологии можно лишь с большой долей условности. Попытки перейти от житейской мудрости к научному знанию, содержавшиеся в учениях о темпераментах и о способностях, сыграли свою прогрессивную роль. Но только с внедрением в психологию эксперимента и с появлением новых критериев научности и ее представлений создаются предпосылки для зарождения соответствующих этим критериям знаний об индивидуальных различиях между людьми. Подчеркнем, что дифференциально-психологическое изучение человека вовсе не было простым логическим развитием экспериментально-психологического. Оно складывалось под влиянием запросов практики, сначала медицинской и педагогической, а затем индустриальной.